42. Как устроены маркетплейсы? Вот основные преимущества маркетплейсов по сравнению с офлайн-площадками. Более широкий выбор. Можно найти тот же товар дешевле. Есть строка поиска и фильтрация товаров. Можно посмотреть товар на модели. Отзывы покупателей под рукой. Удобно управлять заказами. Есть опция доставки. Скорее всего, ты используешь маркетплейсы. Несколько рекомендаций. Контроль бюджета. Заходи в приложение с мыслью о том, какую сумму можно потратить. Продавцы. Перед покупкой смотри рейтинг товара и читай отзывы. Цены. Сравнивай цены на нужный товар у разных продавцов. Безопасность. Проявляй осторожность и не оплачивай товары по внешним ссылкам. Кто-то может использовать твое имя и данные карты, чтобы оформить на тебя кредит. Скидки, купоны и промокоды. Ищи их в интернете и используй. Бывает такое, что срабатывает и купон, и скидка. Не потрачено, значит заработано, верно? Доставка. Учитывай условия доставки и удобство расположения пункта выдачи заказов, ПВЗ. Проверка. Проверяй товар при получении под камерами. Если что-то не так, сразу же скажи об этом сотрудникам ПВЗ. Поддержка. Специалисты службы поддержки нужны, чтобы твои покупки были комфортнее. При этом они могут получать процент от продаж и навязывать клиентам лишнее. Будь внимательнее.